Глава 2. На континент Бигарита. Мы полностью изменили план путешествия. Сначала покупаем лошадь, затем вдвоем верхом отправляемся к лесу, в котором расположен магический телепорт. Воспользуемся этим телепортом, чтобы прибыть на Бигарита. Согласно сведениям на Нахоши, если мы неделю будем двигаться на север оттуда, то прибудем в оазис Базара. Но похоже на пути, у нас будет лежать суровая пустыня. Нанохоши в свое время была просто уничтожена этим и проделала все путешествия на спине Орстеда. В таком случае нам нужно как следует подготовиться. Ну, у меня есть моя магия, и я вполне могу создать гигантскую глыбу льда посреди мертвой пустыни. Так что пространство для маневра у нас есть. Хотя у нас нет карты пути до базара, однако, похоже, Леналис уверена в своем чувстве направления. Она сказала, что все будет в порядке, если оставить эту часть ей. Похоже, эльфы теряют чувство направления даже в самом глухом лесу. Когда я заметил, что лес и пустыня разные вещи, она только разозлилась, ответив: «Сколько лет, ты думаешь, я провела в странствиях?» Но раз уж она так сильно в себе уверена, думаю, все в порядке. Прибыв в базар, мы найдем проводника. Лапан расположен примерно в месяце пути оттуда. Если верить Эленалис, раз уж мы знаем только примерное направление, нам проводника позволит все сделать куда быстрее. Мы будем двигаться, пока не достигнем Лапана. По-быстрому поможем Полу и остальным, а потом вернемся тем же маршрутом. Я немного опасаюсь рассказывать им о системе магических телепортов, но тут уж ничего не поделаешь. Все-таки было бы странно даже заикаться о том, чтобы заставить Пола и остальных возвращаться обычным путем. С другой стороны, если я правильно помню, то всего там 6 человек. Если учитывать Гису, то 7. Ничего хорошего не получится, если я, по крайней мере, не удостоверюсь в том, что они будут помалкивать об этом. Кстати, я уже запретил Сильфи своим сестренкам рассказывать об этом. Это станет известным, это может вызвать гнев человека, который может убить Руджерда мгновение ока. Так что они должны держать все в секрете. Подготовка идет полным ходом. Мы уже подготовили всю основную экипировку. Мою вечную спутницу Аквахертию и ту мантию, что Сильфи выбрала для меня. Кроме того, всякие мелочи, вроде копии того свитка призыва, что мне дала Нанохоши. Не совсем уверен, где именно они мне могут пригодиться, но на всякий случай я захватил штук 10. Пока у меня есть исходник, я за день могу наделать куда больше магическую краску. Магическую краску я тоже взял, а если этого будет мало, я всегда могу создать штамп. Думаю, с их продажи я смогу выручить неплохие деньги. К слову о деньгах, похоже, мы не сможем обменять деньги здесь. Нам вообще неизвестно, какую валюту они там используют. Так что, чтобы всегда иметь возможность обзавестись деньгами, мы должны захватить что-нибудь, что потом сможем превратить в наличные. Также нам стоит запастись съестным и консервами, поскольку это наше первое путешествие на Бигарита, мы не знаем точно, какие еще вещи нам будут необходимы. Неплохо было бы обзавести всем недостающим на месте. Континент Бигарита – это почти сплошная пустыня. Для защиты от прямых солнечных лучей все же стоит захватить плащ. Хотя нет, у меня и так есть мантия. Уверен, все и так будет нормально, надо только накинуть капюшон. А с остальным можно справиться при помощи магии. Это путешествие должно занять 1,5 месяца, так что в вопросе с багажом у нас есть некоторая свобода. Мы вполне можем прихватить несколько дополнительных, не столь нужных вещей. Но даже так не стоит просто брать все, что попалось под руку. Лучше уж не тащить с собой ничего лишнего. К тому же базар всего в неделю пути от местоположения телепорта, так что это не совсем безлюдное место. Мы вполне можем выяснить, какая еще экипировка и припасы нам необходимы, и достать их. В качестве страховки мы решили взять с собой ту книгу, где довольно детально была описана магия телепортации. Неважно, как часто Орстед пользовался телепортами, все равно их использование вызовет некоторое беспокойство. Заглянув в преподавательскую еще раз, поклонившись Джинасу, я попросил у него разрешения взять эту книгу с собой на долгое время. Также я позаимствовал копию книги о языке бога битв в библиотеке. Это наша страховка на случай, если мою речь не поймут. Записи об исследованиях подземелья телепортации и континент Бигарита, язык бога битв. С этими двумя книгами будет проще. Похоже, Джинджер неплохо разбирается в лошадях, поэтому мы попросили ее помочь с выбором лошади, заодно я поприветствовал Занобу. Вот как, вы сможете обернуться всего за полгода или около того? Да, ну хотя я не могу рассказывать об обстоятельствах в деталях. Вот как, если так, почему бы вам не взять с собой Джинджер? Мне бы не хотелось, чтобы Джинджер затаила на меня обиду. Хм, вот как. Чем волноваться обо мне, лучше позаботьтесь о Сильфе и моих младших сестрах. Могли бы даже и не говорить. В таком случае, как насчет того, чтобы сделать Джинджер их охранницей? Невольно я криво улыбнулся. Неужели ты так хочешь держать ее на расстоянии? После этого вопроса Заноба бросил взгляд на Джинджер и потихоньку сказал мне на ухо. Она уж слишком мне придирается. Еще когда я был маленьким, она вечно ворчала по поводу всяких мелочей. Даже с Джули с недавних пор она то и дело ее поправляет. Это уже раздражает, я просто не могу этого выносить. Она слишком много придирается, так что он уже не может находиться рядом. Ну, прямо студент, жалующийся на опеку матери. Заноби еще только за 20. Не то, чтобы я не понимаю этого, но и Джинджер тоже жаль. Она и сама молода. Тратить свою молодость на присмотр за этим большим парнем. Джули, а ты что думаешь о ней? Неплохо бы также выслушать ее мнение, к тому же убедиться, что пока меня нет, она не будет пропускать ежедневные тренировки. После моего возвращения хорошо было бы уже начать создание фигурки Руджерда. Джинджер сама, она только указывает мастеру на его недостатки. Вот так. Заноба, ничего хорошего не выйдет, если ты не будешь стараться исправлять свои недостатки, верно? Тебе стоит брать пример с Джули. Ну прямо мать, которая вмешалась в беззаботную жизнь, живущую вместе брата и сестры. Именно такое чувство возникает, как-то даже трогательно. Все правильно, Джули. Даже если меня не будет рядом, все равно как следует занимайся. Да, великий мастер, я постараюсь. Владение Джули человеческим языком тоже значительно улучшилось. Уверен, это тоже результат обучения Джинджер. И тут как раз вернулась Джинджер. Под узды она вела одну лошадь. Рудеус Дону, пожалуйста, оцените, пойдет ли вам эта лошадь? Ох, ну просто огромная лошадь. Лошади здесь довольно внушительны по размерам, чтобы в случае чего могли скакать даже сквозь снежные завалы. Такое чувство, что не даже больше лошадей, участвующих в скачках Бан-Эй. Похоже, скорость ее не так велика, но таки обладает прекрасной физической силой и способностью без устали скакать целый день. Похоже, в этом мире немало таких монстроподобных коней. Назову-ка я его Мацуказде, пожалуй. Спасибо вам, Джинджер-сан. Нет, благодарности излишни. В качестве награды хотите, чтобы Заноба что-нибудь для вас сделал? Как насчет массажа плеч? Рудеус Дано, хотя я очень вас уважаю, вам стоит проявлять больше уважения к членам королевской семьи. А, простите, просто неудачная шутка. Она продолжила смотреть на меня серьезным видом. В любом случае, раз уж лошадь готова и со всеми знакомыми я уже как должным образом попрощался. Такое чувство, что что-то я все-таки забыл. Нет, я точно уверен, что попрощался со всеми своими знакомыми. Бодигарда не было, так что это точно не он. Да нет, все хорошо. Я уже запретил всем, кому говорил об этом, рассказывать о системе магических телепортационных кругов. Да, никаких проблем. День отправления. Пора сказать последнее до свидания своей семье. У дороги меня провожают моя жена и две маленькие сестренки. Сильфи, я скоро вернусь. Руди. Слезами на глазах Сильфи обняла меня. Я уже успел привязаться к этим нежным ощущениям за последние 6 месяцев. Маленькая, но такая нежная и теплая, прямо как какой-то зверек. Ее плечи вздрагивают. Сильфи ничего не говорила, только шмыгла носом. Столкнувшись с подобной реакцией, я уже не хочу уходить. Как я и думал, может мне лучше просто остаться дома? Разве не сможет Пол как-нибудь продержаться хотя бы до рождения моего ребенка? Все верно, и если подумать, то при обычных условиях потребовалось бы не меньше года на путешествие только в одну сторону. Даже если я задержусь дома еще месяцев на 7, разве все не будет хорошо, если отправлюсь только после того, как удостоверюсь, что роды прошли благополучно? Раз уж теперь путешествие отнимет только 1,5 месяца, то разве я не могу воспользоваться этим повисшимся временем? Такие мысли тут же начали всплывать в сознании. Однако Гису специально потратил немало времени и силы, чтобы отправить то сообщение экстренной доставкой. На континенте Бигарит это почти единственный способ связаться с другими материками. И поскольку так можно отправить лишь короткие сообщения, к тому же это очень дорого, таким не пользуются просто по прихоти. К тому же ему пришлось отклониться от своего пути, чтобы отправить сообщение подобным способом. Это чрезвычайная ситуация. Без сомнения, это ситуация, где на счету каждая минута. Все равно мы успеем вернуться до начала родов. Это будет что-то вроде короткой деловой поездки. Я нежно вытер слезы Сильфи, а затем позвал двух своих сестренок, державшихся позади. Аиша, Норн, я оставляю все на вас. Что именно я на них оставляю, и сам толком не знаю. Однако, обе мои младшие сестренки кивнули с коротким видом. «Брат, пожалуйста, не волнуйся ни о чем, я постараюсь изо всех сил». «Поняла. Братик, да прибудет с тобой воинская удача». Я тихо кивнул в ответ на эти слова. «Да. И постарайтесь больше не ссориться». «Да». Обе горько улыбнулись, согласно кивнув. Сильфи. Элиналис уже верхом на коне подъехала к нам. На спине коня также уже красовался наш упакованный багаж и припасы на 2 недели. Но скорость его ни капли не замедлилась, как и ожидалось от Мацуказды. «Все в порядке, даже без мужа ребенок все равно родится. Если уж я об этом говорю, то тут нет никакой ошибки». «Да, и ты, бабушка, тоже береги себя. Не стоит волноваться, все будет хорошо». Элиналис грациозно откинула волосы назад. «Как круто, ну прямо женщина-рыцарь из легенд. Если уж дошло до такого, то я просто притворюсь, что не видел ее судорожных метаний на днях. Это испортило бы все впечатление. Но полагаю, что это означает только, что и у Элиналис есть свои слабости. Все, хоть раз в жизни, но сомневаюсь в себе в своих решениях. А теперь идем». Я запрыгнул на коня позади Элинали, стройная, надежная спина и такая теплая. «Извини, Клифф, я воспользуюсь ей ненадолго». «Руди!» Сильфи слегка склонила голову. «Нет, все не так. Просто, если я не буду держаться за нее, то упаду. Я уезжаю, но скоро вернусь». И мы отправились. В 5 днях пути на юго-запад от города Магии Шари мы добрались до леса. Эти 5 дней мы путешествовали вместе с одним человеком, которого мы наняли в гильдии искателей приключений, чтобы по прибытии он отвел нашего коня обратно. Все-таки лошадь будет только помехой в лесу, к тому же мы не знаем размеров и точного местоположения магического телепорта. Конечно, он может быть полезен для перевозки нашего багажа по пустыне, но уверен, что лучшее место – это купить ему замену на той стороне. В тех землях должны быть свои верховые животные, куда лучше приспособленные к условиям пустыни. Так что лучше уж пусть кто-нибудь вернет лошадь. Это была недешевая покупка, и мы вполне можем сделать его нашим личным конем. Поскольку я так и не научился ездить верхом на лошадях, поездки я все время держался за Элинали сзади. Естественно, я не делал при этом ничего такого, ничего эротического. Правда, мне каждый день приходилось подпитывать магической энергией этот ее волшебный подгузник. И поскольку для этого мне необходимо было подолгу держать руки на ее бедрах, я частенько ловил на себе завистливые взгляды искателей приключений, что путешествовали с нами. Мы расстались с нашим конем на опушке леса. У нас есть человек, который доставит его домой. Так что до свидания, Мацукадзе. Ты энергичный, так что хорошо полезешь Саиша, которая, скорее всего, будет за тобой присматривать. А теперь этот юго-западный лес. Как там было его название? Если я правильно помню, то лес Люмен или что-то в этом духе. Если использовать дословный перевод, то получается что-то вроде леса желудка. Если попытаться описать этот лес одним словом, то это будет плотный. Тут большая плотность деревьев, да и сами деревья тут коренастые и плотные, с толстыми огромными стволами. Поскольку плотная листва преграждает путь солнечному свету, тут довольно темно. Да и землю трудно назвать землей, скорее это плотное переплетение корней, поскольку деревья массивны. Корни у них тоже не маленькие. Есть места, где деревья и корни образуют что-то вроде настоящих лестниц, прямо как природное подземелье. Уверен, даже люди, привыкшие к прогулкам по лесу, могут с легкостью заблудиться здесь. К тому же в лесу вы постоянно подвергаетесь атакам монстров. Смерть в любой момент может выскочить из плетения корней деревьев. В результате вы становитесь новыми питательными веществами для леса. Назвать это желудком весьма остроумно. Скорее всего, лесорубы не часто появляются в этом лесу. Может, из-за того, что тут часто появляются монстры, некоторые из них довольно сильны. Ну или может есть более подходящие места для поставки древесины. Уверен, причины примерно такие. Хотя не стоит недооценивать лесорубов. В этом мире лесорубы не уступают среднему искателю приключений, и у них есть своя общая организация. Пусть леса и отличный источник древесины, там же обитают и сильные монстры. Даже если вы собираетесь просто рубить деревья, вы неизбежно подвергаете себя повышенной опасности, образуя команды и временами нанимаете искателей приключений, чтобы усилить свою боевую мощь. Пока одни сражаются с монстрами, другие рубят деревья. Так что в гильдии лесорубов не бывает слабаков. Если лесорубы не будут делать этого, то деревья никто не будет рубить. Если деревья не вырубать, то неизбежно появятся энты. «Рудеус, как и договаривались, будем пользоваться тем же построением, что и прежде». «Понял. Хотя в нашем случае все по-другому. Мы идем в этот лес не ради работы. Элиналис будет в авангарде, я буду позади». Надо сказать, Элиналис показала себя настоящим эльфом. Она прекрасно шла и ориентировалась в лесу, а ее чувствительные уши позволяли сразу засечь врагов. «Трое справа от нас». «Понял. Как и было сказано, я тут же выстрелил каменной пулей в том направлении». В отдалении зеленый дикий кабан рухнул, разбрызгивая кровь. Двое других в панике убежали. Поиск и уничтожение. Элиналис обнаруживает их, а я уничтожаю с помощью магии. Монстры устраняются, не успев даже приблизиться. Легко и приятно. Ни разу дело не дошло до ближнего боя. Похоже, Элиналис умело избегает территории крупных скоплений монстров. Это даже скорее не уникальная особенность эльфийской расы, а ее собственный опыт и навыки. «Мы нашли его! Это ведь то самое каменное сооружение, верно?» После недолгой прогулки Элиналис обнаружила нужное место – каменный монумент с вырезанным на нем гербом. Рядом возвышалась стена, увитая пышными густыми зарослями плюща. «Я уже подготовился к тому, что нам придется бродить по лесу 2 или 3 дня, но нам удалось так быстро обнаружить его еще до захода солнца. Уверен, у Элиналис наверняка есть навык обнаружения тайных дверей. Это каменное сооружение напоминает монумент 7 мировых сил, а на нем был вырезан герб бога-дракона, переплетенный острыми углами треугольники». Почему-то при виде этого герба в сознании появилось ощущение подавляющей силы. Детали несколько отличаются, но все равно это весьма напоминает морду дракона. Однако, это герб. Такое чувство, что я где-то уже видел раньше. А, точно. Это было в подвале моего дома. Он весьма напоминает герб на той книге с исследовательскими заметками. Подвигающейся кукле. Впрочем, многие детали отличаются. И все же у них явно есть что-то общее. Интересно, неужели создатель той куклы имеет какое-то отношение к богу-дракону? Хотя нет, уверен, есть немало похожих гербов. Даже на национальных флагах моего предыдущего мира встречалось что-то похожее. В чем дело? Нет, ничего. В ответ на вопрос Элиналис я лишь покачал головой. У нас нет времени беспокоиться сейчас о чем-то подобном. Давай для начала опустим барьер. Предоставлю это тебе. После краткого обмена фразами Элиналис принялась внимательно следить за окрестностями. Я приложил руку к каменному монументу и заглянул в записки. Заметки на Нахоши были просто благословением для нас. Там были записаны слова нужного заклинания. Дракон, что жил только ради того, чтобы следовать своей судьбе. Ничего не способно вырваться из этих великих рун. Второй дракон, что погиб, обладавший самыми эфирменными глазами. Воин-дракон, сверкающий зеленой чешуи. Именем святого императора дракона Шилларда теперь открываю этот барьер. Тут же каменный монумент начал впитывать магическую силу из моей руки, а одновременное пространство вокруг этого древнего памятника перед моими глазами начало искажаться. Картина полностью изменилась, деревья расступились, и на том месте, где раньше стояла стена, появилось каменное здание. О, удивительно! Я никогда прежде не видел такой магии! Наблюдая за этим завораживающим зрелищем, мы оба не смогли удержаться от возгласов удивления. Однако я знаю это ощущение высасываемой маны. Точно такое же ощущаешь, пользуясь магическим приспособлением. Скорее всего, весь этот каменный монумент – своеобразный магический инструмент. Интересно, может тогда эти монументы Семи Мировых Сил тоже какие-то магические приспособления? Если попробовать вскрыть их, наверняка можно будет обнаружить скрытый внутри магический круг. Однако это заклинание, не могу избавиться от чувства, что речь шла об оригинальном боге-драконе. Все-таки тут упоминается святой дракон император Шилард. Точно, все верно. Это один из тех парней из легенд пяти воинов драконов, верно? Поскольку этой магии нет названия, скорее всего разобраться сходу не получится. Но если я смогу понять ее до конца, то может смогу и достичь такого же эффекта, что создает этот каменный монумент. Например, развеивать барьеры. Я в замешательстве, поскольку это выглядит возможным. Идем. Конечно, если бы я только мог извлечь этот каменный монумент и взять с собой домой, но если Орст это обнаружит, то придет меня убивать. Лучше оставить это. Все равно выглядит как руины. В таких местах часто располагаются входы в подземелье. Перед нами предстало одноэтажное строение из камня. Стены все увиты плющом, в некоторых местах каменная кладка обрушилась. Рудеус, это ведь твой первый поход в подземелье, верно? Да. Будь осторожнее, иди точно по моим следам. Понял. Но может это место и не подземелье? Просто на всякий случай. Возможные ловушки все-таки пугают. Не уверен, что Линальс действительно мастер в такого рода делах. Все ли будет в порядке? И если мы угодим в ловушку, сумеем ли мы с этим справиться? Буду держать свой магический глаз наготове. Если что-то случится, я должен быть в состоянии справиться с этим на месте. Тогда идем. Если что-то случится, прикрой меня. Понял. И вместе с Алиналис мы вошли в руины. Внутри был тот же самый камень, пробивал плющи корни. Именно такой картины и ожидаешь от руин, скрытых в глубинах леса. Но даже так, похоже, строение вовсе не такое уж и большое. Тут было всего 4 комнаты. Мы решили осмотреть их по порядку. В первых двух комнатах у входа ничего не было. Они были размером где-то в 4-5 татами. И лишь эхо вторило нашим шагам. В третьей комнате было устроено что-то вроде склада. Открыв ее и заглянув внутрь, мы увидели там зимнюю одежду. Были следы того, что ей пользовались. Интересно, кто это тут переодевается? Хотя в голову не приходит никого, кроме Орстеда. Согласно сведениям, по другую сторону телепорта пустыня. Полагаю, зимой этот район просто утопает в снегу. И нечего делать в зимней одежде посреди пустыни. Поэтому эти вещи и были оставлены здесь. Если тут действительно были подобные помещения, то можно было бы захватить побольше багажа, но теперь уже поздно думать об этом. Что стряслось? Так пялишься на эту одежду, что тебя что-то беспокоит? Нет, я просто подумал, что могло бы быть удобно, оставь мы часть багажа здесь. Здесь? Тогда это было бы все равно, что выбросить их. Ну, глупо было бы оставлять съестные припасы и прочие нужные вещи на этом складе. Пусть даже его защищает барьер, похоже, всякие мелкие насекомые могут сюда забраться. Идем. Да, в последней комнате обнаружилась лестница, ступеньки вели под землю. Ух ты, подозрительно. Элиналис тщательно изучила окрестности лестницы. Двигалась она прямо как спецназовцы из какого-нибудь ФПС. Похоже, нередко ловушки скрываются поблизости от лестниц. Все в порядке. Однако она ничего не смогла обнаружить. В первую очередь, если бы здесь действительно были установлены ловушки, уверен, мы бы давно с ними уже столкнулись. Например, непосредственно на входе в руины. Спускаемся. Иди точно за мной. Понял. Элиналис осторожно двинулась вниз. Я пошел позади, ступая по ее следам. Я внимательно смотрел, куда она ставит ноги, наступая на те же места. Хотя мы и спускаемся под землю, вокруг нас таинственно светло. Причина стала ясна, когда мы спустились в самый низ. Прямо перед лестницей, по которой мы спустились, был большой магический круг. Площадью где-то в 4,5 татами, я думаю. Примерно такого же размера, как тот, в который я угодил в подвале королевского дворца в Широне. И он испускал голубоватый белый свет. Это и есть магический круг телепортации? Скорее всего. Я вытащил книгу из багажа и заглянул в нее, сравнивая. Было весьма похоже на тип магического круга, способных на двустороннюю телепортацию. Детали отличаются, но в этом никаких сомнений. Если рассказ на Нахоши правда, то стоит ступить туда и окажешься на Бигарита. Элиналис продолжала просто стоять, рассматривая магический круг. Что не так? Идем? Нет, у меня осталось несколько плохих воспоминаний о телепортации. Плохие воспоминания, да? Должно быть, что-то с ней случилось, бытность искательницы приключений. И если уж речь зашла о подобных плохих воспоминаниях, то и у меня они есть. И правда, не так ли? Эленалис помотала головой, пытаясь стряхнуть наваждение, и снова посмотрела на магический круг. Как бы говоря, хорошо. И если все закончится тем, что она забросит в какое-то странное место, давай как следует накажем Нанохоши. Да, я ее подержу, а ты сможешь сунуть в нее. Нет, сексуальное наказание как-то слишком. Я ведь не уточняла, что ты будешь засовывать и куда. Например, вставишь пальцы ей в нос, с легкостью можно придумать много вариантов. Какой же ты озабоченный? Совать девушке пальцы в нос или что-то такое, разве это тоже своего рода не смущающее действие? А, вот как? Надо будет попробовать в следующий раз с Клиффом. Я на себя брать ответственность за такое не буду. И пока мы нескромно перешучивались, Эленалис схватила меня за руку. Это была изящная, но крепкая рука. Рука настоящей искательницы приключений, теплая, немного потная. Мое сердце забилось немного чаще, хотя у меня есть Сильфи. Хотя у Эленалис есть Клифф. Интересно, что будет, если я попробую завязать с ней отношения? Это уже будет не роман, а явная измена. Да и не то, чтобы мы действительно сильно любили друг друга. Похоже, возникло некоторое недоразумение. Если мы не будем касаться друг друга, то нас не телепортируют вместе, ты ведь знаешь? А, точно ведь, да, прости меня. Нехорошо, нехорошо. Я ведь уже был не девственник, такие недоразумения недопустимы. Соблазнить мужа собственной внучки? Какая же я грешная женщина. Прежде чем расплачиваться за грехи, надо сначала сделать это хотя бы разок. А, погоди, не говори таких вещей. Хм, если уж мы можем так шутить над этим, то не похоже, что мы действительно переступим эту черту. Как и ожидалось, Эленалис умеет прекрасно читать чужое настроение. Ну что, отправляемся? Да, и мы ступили на магический телепорт.